Глава 51. Катрина поежилась и забралась под руку Бьорна. В большом церковном помещении было холодно. Холодно внутри, холодно снаружи. Стоило одеться потеплее. Они ждали. Все собравшиеся в церкви Упсала ждали. Кашель. Интересно, почему люди начинают кашлять, как только войдут в церковь? Может быть, что-то в самом помещении вызывает першение в горле и желание сглотнуть. Даже в такой современной церкви, как эта, из стекла и бетона. А может быть, произвести это действие заставляет страх издать какой-то звук, который будет усилен акустикой? Или же это просто человеческий способ выразить другие подавленные чувства, выплюнуть их вместо того, чтобы разразиться слезами или смехом? Катрина покрутила головой. Народ было немного, только самые близкие. Так мало, что для каждого из них было достаточно одной буквы в записной книжке Харри. Она увидела сто Леона, в какой-то веке в галстуке, его жена, Гуннар Хаген, тоже с женой. Она вздохнула. Надо было одеться теплее. Хотя Бьорну, кажется, не холодно. Темный костюм. Она и не знала, что ему так идет костюм. Она смахнула пыль с его рукава. Пыли на нем, в общем-то, не было. Просто она произвела такое движение. Интимный жест любви. Как у обезьян, ищущих вшей в шкурах друг у друга. Дело было раскрыто. Какое-то время они боялись, что потеряли его. Что Арнольду Фолкестаду, ныне известному как палач полицейских, удалось ускользнуть, уехать за границу или спрятаться в какой-нибудь норе в Норвегии. Эта нора должна была быть глубокой и темной, потому что в течение 24 часов после объявления Арнольда в розыск его приметы активно передавались всеми средствами массовой информации, и любой сведущий человек в стране знал, кто такой Арнольд Фолкестад и как он выглядит. И в этот момент Катрина подумала, как близко они подобрались к нему на более ранней стадии расследования, когда Харри попросил ее проверить связь между Рене Калсонесом и сотрудниками полиции. Если бы она расширила поиск, включив в него бывших полицейских, то обнаружила бы связь между Арнольдом Фолкестадом и парнишкой. Она прекратила чистить рукав Бьорна, и тот благодарно улыбнулся ей, быстрый, похожий на судорогу улыбкой. Подбородок у него дрожал. Неужели он расплачется? Катрина поняла, что сегодня впервые увидит, как плачет Бьорн Хольм. Она кашлянула. Микаэль Бельман примостился на краю скамьи и взглянул на часы. Через 45 минут ему предстоит новое интервью. Штерн. Миллион читателей. Еще один иностранный журналист жаждет услышать историю о том, как молодой начальник полиции неустанно работал неделю за неделей, месяц за месяцем, чтобы одолеть этого убийцу, и о том, как он в итоге чуть было сам не стал жертвой палача полицейских. И Микаэль еще раз сделает маленькую паузу перед тем, как сказать, что глаз, которым он пожертвовал, небольшая цена за то, чего он достиг, помешал сумасшедшему убийце забрать жизни других своих подчиненных. Микаэль Бельман натянул рукав рубашки на часы. Пора бы уже начинать, чего все ждут. Он долго думал, что сегодня надеть. Черное, чтобы подходило к ситуации и к повязке на глазу. Повязка на глазу была очень удачным аксессуаром. Она рассказывала его историю так драматично и эффектно, что, по мнению газеты «Афтенпостен», он стал самым фотографируемым международной прессой норвежцем в этом году. Или же стоило выбрать более нейтральный темный костюм, который был бы вполне приемлемым и не так бросался в глаза во время интервью. После интервью он должен отправиться на встречу с председателем городского совета. Поэтому Улла посоветовала нейтральный, темный. Черт, если они сейчас не начнут, он опоздает. Он прислушался к себе. Испытывает ли он какие-нибудь чувства? Нет. Какие чувства он должен испытывать? Это всего лишь Харри Холь, не слишком близкий друг, не его сотрудник из полицейского управления Осло, но существовала вероятность, что кто-то из журналистов караулит снаружи. Поэтому явиться в церковь было очень правильно с точки зрения пиара. К тому же невозможно отрицать, что именно Холли первым указал на Фолкестада, а поскольку это дело привлекло столько внимания, оно прочно связало Микаэля и Харри. А пиар будет теперь еще важнее, чем раньше. Микаэль уже знал, о чем пойдет речь на встрече с председателем городского совета. Партия лишилась важного лица, Исабелла Искен, и искала новое, популярного и уважаемого человека, которого хотелось иметь в команде. Они хотели бы, чтобы он тоже управлял городом. Когда ему позвонил председатель городского совета, он начал с восторгов по поводу того, каким симпатичным и мудрым предстал Бельман в большом интервью в журнале «Магазинет». А потом спросил, гармонирует ли программа их партии с собственными политическими воззрениями Микаэля Бельмана. Гармонирует. Управлять городом. Городом Микаэля Бельмана. Ну давай же, втопи уже педаль на это моргание. Бьерн Хульм чувствовал, как у него под рукой дрожит Катрина. Ощущал холодный пот под костюмными брюками и думал, что сегодняшний день будет длинным, длинный день, и только после него они с Катриной смогут снять одежду и забраться в постель вместе и позволят жизни идти дальше. Так же продолжалась жизнь у всех, кто остался в живых, хотели они того или нет. И, скользя взглядом по рядам скамеек, он думал обо всех тех, кого здесь не было. О Бяте Лен, о Берленде Венесле, об Антоне Митоте, о дочери Рора Митстюена, и о Ракеле Феоке и Олеге Феоке. Их тоже здесь не было. Все они заплатили свою цену за то, что связали свои жизни с человеком, который сейчас находился перед ними у алтаря. Харри Холь. И каким-то удивительным образом казалось, что этот человек у алтаря продолжает оставаться тем, кем он был всегда. Черной дырой, затягивающей в себя все хорошее из окружающего мира, поглощающей всю любовь, данную и неданную ему. Вчера, после того, как они улеглись, Катрина сказала, что тоже была когда-то влюблена в Харри Холь. Не потому, что он этого заслуживал, а потому, что его... невозможно было не любить. Настолько же невозможно было поймать его, сохранить и жить с ним. Конечно, она его любила. Влюбленность миновала, желание немного остыло. Во всяком случае, она старалась. Но маленький аккуратный шрам, который остался у нее и других женщин после недолгих любовных переживаний, пребудет с нею всегда. Он был человеком, одолженным им на время. А сейчас это время истекло. На этом месте Бьерн попросил ее остановиться. Раздались звуки органа. Бьерн всегда испытывал слабость к органу. У мамы был орган, который стоял в гостиной в Скрее. Орган Б3 Грега Алмана, скрипучая физгармония, выдавливавшая из себя старые псалмы. Слушать его было все равно, что сидеть в наполненной теплыми звуками ванной и надеяться, что не расплачешься. Они не поймали Арнольда Фолкестада. Он сам попался. Фолкестад, по всей видимости, посчитал свою миссию завершенной, а вместе с ней и свою жизнь. И он совершил единственный логичный поступок. Его нашли только спустя 3 дня. 3 дня отчаянных поисков. У Бьерна было такое впечатление, что всю страну подняли на ноги. Поэтому, возможно, они испытали небольшое разочарование, когда поступила информация, что его нашли в лесу в Маридалине, в нескольких сотнях метров от того места, где был найден Эрланд Венесла, с маленькой, почти незаметной дыркой в голове и пистолетом в руке. На след полицию навел его автомобиль, старый «Фиат», также объявленный в розыск, который был замечен на парковке рядом с местом, откуда начинались пешеходные маршруты. Бьорн лично руководил группой криминалистов, выехавшей на место преступления. Арнольд Фолкестад лежал на спине посреди вереска и выглядел совершенно невинно, как рождественский гном с рыжей бородой. Он лежал под чистым небом, незащищенный ветками растущих неподалеку деревьев. В его карманах были обнаружены ключи от Фиата и от замка на двери квартиры, взорванной на улице Хаусмана, 92. Обычный пистолет «Глок-17», помимо того, что был у него в руке, а также бумажник, где, кроме прочего, лежала мятая фотография парнишки, в котором Бьорн моментально узнал Рене Калснеса. Поскольку дождь в общей сложности лил минимум сутки, а труп пролежал под открытым небом трое суток, особых следов не осталось. Но это и не страшно, у них было все, что нужно. Кожа вокруг дырки на правом виске была обожжена вспышкой пламени, вокруг дырки находились следы пороха, а баллистическая экспертиза установила, что пуля в голове Фолкестада была выпущена из пистолета, находившегося у него в руке. По этой причине следствие сосредоточилось на другом, на том, что началось после того, как полиция вломилась в его дом. Там они нашли почти все, что было нужно для прояснения обстоятельств всех убийств полицейских. Дубинки со следами крови и волос убитых, пилу со следами ДНК Беаты Лен, лопату с остатками земли и глины по составу совпадающих с почвой кладбища Вестре Гравлюнд, пластиковые наручники, ленту полицейского ограждения того же типа, что и найденное в Драмене, сапоги, след от подошвы которых был найден у Тривана, ни одного непроясненного момента. Оставалось только написать отчет. Они закончили. А потом наступило то, о чем так часто говорил Харри, но чего сам Бьорн Хольм никогда не испытывал. Пустота. Внезапно оказалось, что продолжения не будет. Это было не похоже на срывание финишной ленточки, заход в порт или подъезд к перрону. Казалось, все рельсы, асфальт, мост внезапно исчезли прямо под ногами. Настал конец пути, и завершился этот путь. Обрывом в пустоту закончили. Бьорн ненавидел это слово, и словно от отчаяния он еще глубже погрузился в расследование первоначальных убийств и нашел то, что искал. Связь между убийством девочки у озера Триван, Юдасом Юхансоном и Валентином Ерценом. Отпечаток четвертинки ботинка не совпал с известными отпечатками, но 30% вероятности нельзя сбрасывать со счетов. Это они еще не закончили. Это никогда не закончится. Сейчас начнется. Это сказала Катрина. Ее губы почти касались его уха. Орган загудел. Звуки сложились в музыку, в известную ему музыку. Бьорн тяжело вздохнул. Гоннор Хаген на мгновение закрыл глаза и прислушался к музыке. Думать ему не хотелось, но мысли приходили. О том, что дело завершено, все закончилось, и то, что нужно было похоронить, уже похоронено. Но все же оставалось еще одно дело, которое он не мог предать забвению. Не мог похоронить. То дело, о котором он пока никому не сказал. Не сказал, потому что теперь эту информацию никак нельзя было использовать. Слова, которые Асаев произнес хриплым шепотом в те секунды, что Хаген провел с ним в тот день в больнице. «Что ты предложишь мне, если я предложу тебе дать показания против Исабеллы Скёрин?» «Еще. Я не знаю, с кем именно, но знаю, что она сотрудничала даже с кем-то из высоких полицейских чинов». Мертвое эхо мертвого человека. Бездоказательные утверждения, которые принесли бы больше вреда, чем пользу, если бы полиция начала преследовать Исабеллу Скёрин, особенно сейчас, когда она и так вышла из игры. И Хаген оставил информацию при себе. Он собирался и впредь держать ее при себе, как Антон Митот держал при себе информацию о той чертовой дубинке. Решение было принято, но он по-прежнему не мог спать по ночам. Я не знаю, с кем именно, но знаю, что она сотрудничала даже с кем-то из высоких полицейских чинов. Гуннар Хаген снова открыл глаза. Он медленно оглядел собравшихся. Трульс Бернсон сидел, открыв окно своей Сузуки Витары, чтобы слышать органную музыку из церкви. С безоблачного неба светило солнце, жарко и мерзко. Ему никогда не нравилось в Упсале. Одна шпана, драки. Конечно, не столько, как на улице Хаусмана. К счастью, его представления были хуже действительности. В больнице Микаэль сказал ему, что поскольку он всегда был страшным, то неважно, насколько изуродовано его лицо. Еще спросил, может ли сотрясение мозга иметь серьезные последствия для человека, у которого нет мозга. Конечно, он хотел пошутить, и Трульс попытался рассмеяться своим хрюкающим смехом, чтобы показать, что оценил шутку, но раскрошенные челюсти, сломанный нос слишком болели. Он до сих пор принимал сильное обезболивающее. Голова его была заклеена большими пластырями. Ему, естественно, еще не разрешали водить машину, но как же ему быть? Не мог же он просто сидеть дома и ждать, когда пройдут головокружение и раны. Даже Меган Фокс наскучила ему. А кроме того, доктор вообще не разрешил ему смотреть телевизор. Поэтому он с тем же успехом мог сидеть здесь, в машине, у церкви, Чтобы что? Чтобы продемонстрировать свое уважение человеку, которого он никогда не уважал? Сделать пустой жест для чертова идиота, который, не думая о себе, спасал жизнь человеку, которого очень хотел бы видеть мертвым, мертвым, мертвым? Черт, если бы Трульс Бернсон знал. Но он знал лишь, что вернется на работу, как только поправится. И тогда этот город снова будет принадлежать ему. Ракель вдыхала и выдыхала. Ее пальцы, сжимавшие букет цветов, покрылись холодным потом. Она смотрела на дверь и думала о людях, собравшихся за ней. Друзья, родственники, знакомые, священник. Не то чтобы их было очень много, но они ждали. Не могли начать без нее. «Обещаешь не плакать?» — спросил Олег. «Нет», — сказала она, быстро улыбнулась и погладила его по щеке. Он стал таким высоким, таким красивым. Он возвышался над нею. Ей пришлось купить ему темный костюм. И только когда в магазине начали снимать с Олега мерки, она поняла, что ее собственный сын скоро дорастет до 193 сантиметров. Харри. Она вздохнула. «Нам надо идти туда», — сказала она, просовывая руку под локоть Олега. Олег открыл дверь. Церковный служитель, стоявший с другой стороны двери, кивнул ему, и они пошли по центральному проходу. И когда Ракель смотрела на лица, повернувшиеся в ее сторону, она чувствовала, как вся нервозность исчезает. Это была не ее идея, она была против. Но Олегу в конце концов удалось ее уговорить. Он считал, будет правильно, если все закончится именно так. Он употребил как раз это слово — «закончится». Но разве все это не было прежде всего началом? Началом новой главы в их жизни. Во всяком случае, ей казалось именно так. И ей по-прежнему казалось правильным находиться здесь и сейчас. Ракель почувствовала, как по ее лицу расползается улыбка. Она улыбалась всем остальным улыбающимся лицам. И на какой-то миг ей подумалось, что если они или она сама станут растягивать рот еще шире, то все может пойти прахом. И мысль об этом, о звуке рвущихся лиц, которая должна была заставить ее вздрогнуть, отозвалась бурчанием в животе. «Не смейся», — — приказала она самой себе. — Не сейчас. Видимо, Олег, который до сих пор думал только о том, чтобы шагать в такт звуком органа, ощутил исходящие от нее вибрации. Она украдкой посмотрела на него и поймала его удивленный, предостерегающий взгляд, но он быстро отвел глаза, потому что заметил, что его мать вот-вот рассмеется здесь и сейчас. И это показалось ему настолько неподходящим, что он сам чуть не начал смеяться. Чтобы подумать о чем-нибудь другом, о том, что должно было произойти, о серьезности момента, она остановила взгляд на том, кто ждал ее у алтаря. Харри в черном. Он стоял, повернувшись к ним, с идиотской ухмылкой, застывшей на прекрасном и ужасном лице, прямой и гордый, как петух. Когда они с Олегом спиной к спине стояли в магазине Гуннера Эйя, продавец, снимавший с них мерки, заключил, что разница в их росте составляет 3 сантиметра в пользу Харри. И двое взрослых мальчишек ударили по рукам, как будто между ними закончилось соревнование, результат которого обоих устроил. Но в эту минуту Харри выглядел очень взрослым. Лучи июньского солнца, проникавшие в церковь через цветной вираж, окутывали его каким-то небесным светом, и он казался больше, чем когда-либо, и таким же расслабленным, как и всегда. Ракель сначала никак не могла взять в толк, как ему удается быть таким расслабленным после всего произошедшего. Но постепенно он всех заразил этим покоем, своей нерушимой верой в то, что все уладилось. Первые недели после случая с Арнольдом Фолкестадом она не могла спать, несмотря на то, что Харри лежал, плотно прижавшись к ней, и шептал на ухо, что все закончилось, что все уладилось, что опасность миновала. Он повторял одни и те же слова вечер за вечером, как усыпляющую мантру, и все же этого было недостаточно. Но постепенно она начала ему верить. А еще через несколько недель была абсолютно уверена, что все действительно уладилось. И она стала спать. Ракель спала глубоким сном, без запоминающихся сновидений, до тех пор, пока не просыпалась от того, что Харри утром выскальзывал из кровати, пребывая в полной уверенности, что она этого не замечает. И она обычно делала вид, что не замечает, зная, каким гордым и довольным он будет, когда подумает, что она проснулась только после того, как он подошел к кровати с завтраком на подносе и кашлянул. Олег сдался и больше не пытался шагать в такт Мендельсону и органисту. Но Ракель было все равно. На каждый его шаг ей в любом случае приходилось делать 2. Они решили, что Олег выполнит 2 функции. Как только она об этом подумала, все показалось ей вполне естественным. Олег сопроводит ее до алтаря, передаст Харри и станет свидетелем со стороны жениха. У Харри не было свидетеля. То есть была та, кого он выбрал вначале. Стол для свидетеля с его стороны алтаря был пуст, но на нем стояла фотография Беаты Лен. Они уже подошли. Харри ни на секунду не отвел от нее взгляда. Она не понимала, как человек с таким медленным пульсом, который мог целые дни, почти не разговаривая, проводить в собственном мире, где могло не происходить никаких событий, внезапно переключался и получал от жизни все, каждую секунду, каждую ее частичку, каждую трепещущую 10-ю и 100-ю долю. Всего несколькими словами, произнесенными спокойным хриплым голосом, он мог выразить больше эмоций, информации, удивления, глупости и разумности, чем все встреченные ею болтуны самовыражали в течение обеда из 7 блюд. И потом этот взгляд, спокойный, почти стеснительный взгляд, обладал способностью держать человека в напряжении, вынуждал его быть. Ракель Феуке собиралась выйти замуж за мужчину, которого любила. Харри смотрел на женщину, стоявшую перед ним. Она была так прекрасна, что у него на глаза навернулись слезы. Он просто-напросто такого не ожидал. Не ожидал, что она будет так красива. Конечно, было понятно, что Ракель Феоке будет потрясающе выглядеть в белом подвенечном платье. Но вот такой реакции он от себя не ожидал. Харри больше всего хотелось, чтобы церемония заняла не слишком много времени, а священник не казался слишком возвышенным и воодушевленным. И чтобы сам он, как всегда, в случаях затрагивающих сильные эмоции, оставался сдержанным, оцепеневшим, холодным и немного разочарованным наблюдателем потока чувств других и собственного бесчувствия. По крайней мере, он решил как можно лучше сыграть свою роль, ведь это именно он настоял на церковной церемонии. И вот теперь он стоит здесь, а глаза его наполняются слезами, огромными, настоящими каплями соленой воды. Харри поморгал, и Ракель встретилась с ним глазами. Она смотрела на него не тем взглядом, что говорит: «Сейчас я смотрю на тебя, и все гости видят, что я смотрю на тебя, и я стараюсь выглядеть как можно более счастливой». Нет. Она смотрела на него взглядом товарища по команде. Взглядом человека, говорящего: «Мы с этим справимся. Ты и я. Давайте устроим шоу». А потом она улыбнулась. И Харри заметил, что тоже улыбается, хотя и не знает, кто из них улыбнулся первым. Он заметил, что Ракель дрожит, потому что смеется про себя. И смех настолько переполняет ее, что вот-вот вырвется наружу. Серьезные ситуации обычно вызывали у нее именно такую реакцию, как и у него. Чтобы не рассмеяться, он быстро перевел взгляд на Олега. Но это не помогло, потому что, казалось, мальчишка тоже вот-вот лопнет от смеха. Он спасся тем, что опустил голову и зажмурил глаза. «Ну и команда!» — с гордостью подумал Харри, переводя взгляд на священника. «Команда, изловившая палача полицейских!» Ракель правильно поняла СМС-ку, не давая Олегу посмотреть подарок. Сообщение было надежно зашифровано. У Арнольда Фолкестада не могло возникнуть никаких подозрений. И оно было ясным. Ракель должна была понять, чего он хочет. Старый трюк с подарком на день рождения. Так что, когда он вошел, она обняла его и вытащила то, что он засунул за ремень на спине, а потом стала пятиться назад, держа руки перед собой, чтобы мужчина, стоявший позади нее, не увидел, что она держит в руках заряженную и снятую с предохранителя Одессу. Еще больше успокаивал тот факт, что даже Олег все понял. Он сидел тихо, зная, что не должен мешать происходящему, а значит, он всегда знал об этом трюке, но не подавал виду. Вот эта команда! Эта команда заставил Арнольда Фолкестада подойти к Харри так близко, что Ракель, оказавшись у него за спиной, смогла выйти вперед и выстрелить в висок Фолкестаду с близкого расстояния в тот момент, когда он собирался лишить жизни Харри. Обалденная, непобедимая команда! Вот кем они были! Харри шмыгнул носом и задумался над тем, хватит ли у этих чертовых мега-слезинок ума остаться в уголках глаз, или же ему придется взять и вытереть их до того, как они отправятся в путь по его щекам. Он рискнул предположить второе. Ракель спросила, почему он настаивает на том, чтобы их обвенчали в церкви. Насколько ей было известно, христианство в нем было столько же, сколько в химической формуле. Такой же была и она, несмотря на свое католическое воспитание. Но Харри ответил, что он дал обещание какому-то фиктивному богу там, перед их домом, если все пройдет хорошо, он предастся этой идиотской ритуальной церемонии и позволит поженить себя перед так называемым ликом Божьим. И тогда Ракель громко рассмеялась, сказала, что это никакая не Вера, а игра в покер на щелбаны, мальчишество, что она любит его, и они, естественно, поженятся в церкви. Освободив Олега, они обнялись неким групповым объятием и просто молча стояли долгую минуту, обняв друг друга и поглаживая, будто желая убедиться, что все на самом деле целы и невредимы. Казалось, звук и запах выстрела все еще витают между стенами, и им пришлось дождаться, пока они развеются, прежде чем начать что-то делать. Потом Харри попросил всех сесть за кухонный стол и налил каждому по чашке кофе из включенной кофеварки. Он непроизвольно подумал, а если бы Арнольду Фолкестаду удалось убить их всех, выключил бы он кофеварку, уходя из их дома. Харри уселся и сделал глоток кофе, посмотрел на труп в прихожей, а, повернувшись обратно к столу, увидел в глазах Ракели вопрос, почему он до сих пор не позвонил в полицию. Харри сделал еще один глоток, кивнул на пистолет Одесса, лежащий на столе, и посмотрел на нее. Она была умной женщиной, поэтому ей просто надо было дать немного подумать, и она придет к тому же выводу. Как только Харри позвонит, он отправит Олега в тюрьму. И тогда Ракель медленно кивнула. Она поняла. Как только криминалисты проведут экспертизу Одессы, чтобы удостовериться, что пуля, которую судебные медики вынут из головы Фолкестада, выпущена именно из этого пистолета, они немедленно свяжут его со старым убийством Густо Хансона. А пистолет, из которого застрелили Густо, так и не был найден. К тому же не каждый день и даже не каждый год людей убивали пули из Макарова 9 на 18 миллиметров. И когда обнаружится, что этот пистолет можно привязать к Олегу, его снова арестуют. И на этот раз будут судить. И осудят на основании того, что для всех в зале суда будет являться неопровержимыми и изобличающими его доказательствами. «Делайте то, что должны», — сказал Олег. Он уже давно разобрался в ситуации. Харри кивнул, не отводя глаз от Ракели. «У них должно быть полное согласие. Им необходимо принимать общие решения, как сейчас». Священник закончил чтение Библии, предложил присутствующим сесть и прокашлялся. Его просили не произносить длинных речей. Харри следил за тем, как двигаются губы священника, видел покой на его лице и вспоминал, что такой же покой был на лице Ракели в тот вечер. Выражение покоя появилось у нее после того, как она плотно зажмурила глаза, а потом открыла их, как будто сначала хотела удостовериться, что это не кошмарный сон, из которого можно выбраться, проснувшись. «Что мы можем сделать?» — вздохнув, спросила она. — Сжечь, — сказал Харри. — Сжечь? — Харри кивнул. — Сжечь, как поступал Трульс Бернсон. Разница только в том, что сжигатели вроде Бернсона делали это за деньги. Вот и все. Совсем небольшая разница. И они начали действовать. Он сделал то, что должен был. Они сделали то, что должны были. Олег убрал машину Харри с улицы в гараж. Ракель упаковала труп, закрутив его в мусорные мешки. А Харри сотворил импровизированные носилки из брезента, веревки и алюминиевых труб. Положив тело в багажник, Харри взял ключи от припаркованного на улице Фиата, и Харри с Олегом на двух машинах поехали в Маридален, а Ракель принялась замывать пол и убирать следы. Как они и ожидали, дождливым вечером в Грэффинс-Коллине было безлюдно, и все-таки они поехали по одной из маленьких тропинок, чтобы быть уверенными, что никого не встретят. Нести труп под дождем было скользко и тяжело, но зато вода должна была смыть их следы. Харри надеялся, что с трупа тоже смоются все следы, которые могли бы указать на то, что его принесли сюда из другого места. Почти час они искали подходящее место, где собаки не сразу, но довольно скоро найдут труп по запаху. К тому моменту пройдет столько времени, что все технические улики будут уничтожены или сильно повреждены, но не так много времени, чтобы общество затратило слишком большие ресурсы, охотясь за убийцей. Харри чуть не посмеялся над самим собой, когда до него дошло, что последнее обстоятельство является важным фактором, что он тоже, несмотря ни на что, является продуктом воспитания, овцой в стаде с промытыми мозгами, социал-демократом, которому становится физически больно, если он вспоминает, что не выключил свет перед тем, как лечь спать, или выбрасывает в лесу пластик. Священник завершил свою речь, и девушка-подружка Олега запела с балкона песню Боба Дилана «Ботинки из испанской кожи». Так захотел Харри, а Ракель одобрила. В речь священника много говорилось о значении сотрудничества в браке и мало о лике Божьем. Харри вспомнил, как они освобождали тело Арнольда от мусорных мешков, как укладывали его в позу, казавшуюся логичной для человека, пришедшего в лес, чтобы всадить пулю себе в висок. Харри знал, что он никогда не будет спрашивать Ракель о том, почему она, перед тем, как спустить курок, приставила пистолет так близко к виску Арнольда Фолкестада, а не поступила так, как поступили бы 9 человек из 10, не выстрелила ему в затылок или в спину. Конечно, она могла бояться, что пуля пройдет сквозь него на вылет и попадет в присевшего Харри. А еще могло быть и так, что ее быстрый, почти пугающий практичный ум успел подумать о том, что должно произойти после этого, что для спасения всех их необходимо замаскировать случившееся, переписать правду. Самоубийство. Женщина, стоящая рядом с Харри, вполне вероятно успела подумать, что самоубийцы не стреляют себе в затылок с расстояния полуметра. А при условии, что человек правша, как Арнольд Фолкестад, стреляют себе в правый висок. Вот такая женщина. Все, что он знал о ней. Все, чего он не знал о ней. Потому что один вопрос ему пришлось задать себе после того, как он увидел ее в действии. После месяцев, проведенных в обществе Арнольда Фолкестада, и после 40 с лишним лет, проведенных с собой, насколько хорошо можно узнать человека. Песня закончилась, и священник начал читать свадебные обещания. Обязуешься ты любить и уважать ее. Но они с Ракелью, нарушив сценарий, так и стояли лицом друг к другу. И Харри знал, что никогда ее не отпустит. Независимо от того, сколько ему сейчас придется соврать, независимо от того, что невозможно пообещать любить другого человека до смерти, он надеялся, что священник скоро заткнется, и он сможет произнести «да», радостно бившееся в его груди. 100 леона достал из нагрудного кармана носовой платок и протянул его жене. Харри только что произнес «да», и отзвук его голоса еще звучал в стенах церкви. — Что? — прошептала Ингрид. — Ты плачешь, дорогая, — прошептал он. — Нет, это ты плачешь. — Правда? — 100 леона прислушался к себе. Черт, он действительно плакал. Немного, но достаточно, чтобы на его платке остались влажные следы. Он плакал ненормальными слезами, как обычно говорила Аврора. Он плакал жидкой невидимой водой, которая без всякого предупреждения могла начать течь по обеим сторонам его носа, хотя никто из окружающих не считал ситуацию, фильм или разговор особенно трогательными. Казалось, что упаковка внутри внезапно дала течь, и из нее полилась вода. Ему бы хотелось, чтобы Аврора была здесь, но она участвовала в 2-дневном турнире в Надерюдхалене и только что прислала ему сообщение, что они выиграли первый матч. Ингрид поправила галстук Столи и положила руку ему на плечо. Он накрыл ее ладонь своей, зная, что она думает о том же, что и он, об их собственной свадьбе. Дело было завершено. Он написал отчет психологу с рассуждениями о том, что оружие, из которого застрелился Арнольд Фолкестад, оказалось тем же, из которого был убит Густо Хансен, что между Густо Хансеном и Рене Калснесом было много схожего — Оба они молодые красавцы, которые без зазрения совести продавали сексуальные услуги мужчинам разного возраста. Фолкестад влюблялся в таких. И вполне возможно, что Фолкестад со своими признаками параноидальной шизофрении мог убить Густой из ревности или по целому ряду других причин, основанных на его ошибочных представлениях, являющихся следствием глубокого, но не обязательно заметного другим психоза. К этому Столи приложил свои записи того времени, когда Арнольд Фолкестад, работая в Крипосе, пришел к нему с жалобой на раздающиеся у него в голове голоса. И хотя психологи уже давно сошлись во мнении, что голоса в голове не являются определяющим симптомом шизофрении, Эвна в случае с Фолкестадом склонялся именно к этому и начал готовить диагноз, который остановил бы следовательскую карьеру Фолкестада. Но отчет об этом ему не довелось отправить по назначению, поскольку Фолкестад сам решил уволиться после того, как рассказал Эуне о домогательствах к анонимному коллеге. Таким образом, лечение закончилось, и он пропал с радаров Эуне. Но, очевидно, пара факторов привела к ухудшению его состояния. Первый фактор — нанесенное ему повреждение головы, из-за которых он долго пролежал в больнице. Существуют важные исследования, в которых утверждается, что даже незначительные повреждения мозга, вызванные ударами, способны привести к таким изменениям в поведении, как рост агрессии и уменьшение способности контролировать свои импульсы. Кроме того, такие же удары по голове, которые получил он сам, он наносил своим жертвам. Вторым фактором стала потеря Рене Калснеса. Ведь свидетельские показания указывают, что он был дико, почти маниакально влюблен в него. Тому факту, что Фолкестад закончил самоубийством деятельность, которую определенно считал своей миссией, удивляться не стоит. Единственной странностью было то, что он ничего не оставил, ни письменного, ни устного, ничего, что могло бы объяснить его поступки. Зачастую сумасшедшие испытывают потребность в том, чтобы их запомнили, поняли, объявили гениями, восхищались ими. Они хотят занять свое заслуженное место в истории. Но отчет был принят очень хорошо. Он стал последним кусочком мозаики, которого недоставало для того, чтобы все сложилось, по выражению Микаэля Бельмана. Однако у Столи Эуна имелись подозрения, что для полиции был важен другой аспект. Его диагноз поставил точку в том, что могло превратиться в болезненную проблематичную дискуссию. Как так получилось, что один из сотрудников полиции стал серийным убийцей? Конечно, Фолкестад был бывшим полицейским, но все-таки что этот случай мог бы рассказать о полицейской профессии и о полицейской культуре? Теперь же они могли отложить дискуссию в долгий ящик, поскольку психолог установил, что Арнольд Фолкестад был сумасшедшим. У сумасшествия нет никаких обоснований. Оно просто есть, это природная катастрофа, приходящая ниоткуда, так бывает. А потом надо просто двигаться дальше, ведь что может поделать человек? Так думали Бельман и другие. Так не думал Столи Эуне. Но сейчас это надо было отложить в сторону. Столи вернулся на работу на полную ставку, но Гуннар Хаген заявил, что хочет, чтобы группа из котельной стала быстро мобилизуемой группой, почти как Дельта. Катрине уже предложили место следователя в убойном отделе, и ходили слухи, что она готова согласиться. Она утверждала, что у нее есть несколько веских причин переехать из своего могучего прекрасного Бергена в несчастную столицу. Органист начал двигать ногами, и Столи услышал скрип педалей, после чего раздалась музыка. А потом появились жених с невестой, теперь уже супруги. Им не надо было кивать направо и налево. В церкви было ровно столько народу, что они могли одновременно держать всех в поле зрения. Празднование должно было состояться в Шрёдере. Разумеется, любимое заведение Харри не было местом, которое обычно связывают со свадебными торжествами, но, по словам Харри, выбор сделала Ракель, а не он. Присутствующие поворачивались вслед Ракели и Харри, которые шли мимо пустых скамеек в конце зала к дверям. «К июньскому солнцу», — подумал Столи, — «к свету дня, к будущему». Они трое — Олег, Ракель и Харри. «Столи, ну же!» — сказала Ингрид, вытащила из его нагрудного кармана носовой платок и протянула ему. Аврора, сидя на скамейке, по восторженным крикам поняла, что ее подруги по команде снова забили. Они выиграют и второй сегодняшний матч, и она напомнила себе послать смс-ку папе. Саму же ее, как и маму, не очень волновало, выиграют они или проиграют. Но как только она сообщала папе об очередной победе в возрастной группе 12 лет, он всегда реагировал так, будто она только что стала чемпионом мира. Поскольку Эмилия и Аврора провели на поле практически всю первую игру, им дали отдохнуть почти всю эту. Аврора начала считать зрителей на трибунах на противоположной стороне стадиона. Ей оставалось досчитать всего два ряда скамеек. Большинство зрителей, естественно, были родителями и игроками других команд участниц турнира, но ей показалось, что она заметила знакомое лицо. Эмилия пихнула ее в бок. — Ты что, не следишь за матчем? — Слежу. — Я только... — Видишь мужчину там, наверху, в третьем ряду? — Того, что сидит в стороне от всех. Ты его видела раньше? — Не знаю, он слишком далеко. Ты бы хотела сейчас быть на той свадьбе? — Нет, это для взрослых. — Не надо в туалет. Пойдешь со мной? — Посреди матча. — А что, если нам надо будет выйти на замену? «Сейчас очередь Шарлотты или Катинки. Пошли!» Эмилия посмотрела на нее, и Аврора поняла, о чем она думает. Обычно Аврора никого не приглашала с собой в туалет. Она никого никуда с собой не звала. Эмилия помедлила, повернулась к полю, взглянула на тренера, который стоял у края поля, сложив на груди руки, и покачала головой. Аврора подумала, не стоит ли дождаться конца матча, когда все остальные пойдут в раздевалку и туалеты. — Я быстро, — прошептала она, поднялась и побежала к двери, ведущей на лестницу. В дверях она повернулась и посмотрела на трибуну напротив в поисках лица, показавшегося ей знакомым, но не нашла его и побежала вниз по лестнице. Мона Гамем в одиночестве стояла на кладбище у церкви Брагернес. Она приехала из Осло в Драмен и потратила немало времени на поиски этой церкви. Ей пришлось выспрашивать дорогу до самой могилы. Кристаллы, обрамлявшие его имя на могильном камне, сверкали в лучах солнца. Антон Миттет. «Сейчас ты сверкаешь больше, чем при жизни», — подумала она. Но он любил ее. И за это она любила его. Мона положила в рот ментоловую жвачку. Она думала о том, что он сказал, когда в первый раз подвозил ее домой после дежурства в национальной больнице, и они поцеловались. Ему нравится ментоловый вкус ее языка. И когда в третий раз они находились в припаркованной у ее дома машине, а она склонилась над ним и начала расстегивать его ремень до того, как начать, она вынула изо рта ментоловую жвачку и приклеила ее к нижней стороне его сиденья. А после этого, перед тем, как они снова начали целоваться, взяла в рот новую жвачку, потому что от нее должно было пахнуть ментолом. Он хотел такой вкус. Она скучала по нему. У нее не было права скучать по нему. И это осложняло дело. Мона Гамлем услышала скрип шагов по гравию за своей спиной. Возможно, это она, другая, Лаура. Мона Гамлем пошла вперед, не оборачиваясь. Она пыталась сморгнуть слезы с ресниц и не сходить с дорожки. Церковные двери раскрылись, но Трульс не видел, чтобы кто-то вышел. Он бросил взгляд на журнал, лежащий на пассажирском сиденье. «Магазинет». Большое интервью с Микаэлем. Счастливый семьянин, сфотографированный с женой и тремя детьми. скромный и умный начальник полиции, сказавший, что раскрытие дела палача полицейских было бы невозможным без поддержки его жены Уллы, без всех его сотрудников из полицейского управления, и что, раскрыв дело Фолкестада, они раскрыли еще одно дело. Баллистическая экспертиза показала, что пистолет Одессы, из которого застрелился Арнольд Фолкестад, был тем же пистолетом, из которого убили Густо Хансена. Трульс поиграл с этой мыслью. Черт-то с два, это так. Наверняка Харри Холли вмешался и нахимичил. Трульс понятия не имел, как и почему, но это означало, что с этого момента Олег Феоке находится вне подозрений и не будет больше постоянно оглядываться через плечо. Вот видите, Холли еще вернет мальчишку в полицейскую академию. Ну и ладно. Трульс не собирается вставать у него на пути. Работу такого сжигателя можно только уважать. Но он сохранил журнал не из-за Харри, Олега или Микаэля. Он сохранил его из-за фотографии, на которой присутствовала Улла. Временный рецидив. Потом он избавится от этого журнала. И избавится от нее. Он подумал о женщине, с которой накануне встретился в кафе. Они познакомились по интернету. Конечно, она не чета Улли или Меган Фокс. Немного старовата, немного жирновата выше задницы и немного болтлива. Но, в общем, она ему понравилась. Ну да, конечно, он спрашивал себя, насколько хороша может быть женщина, если его не устраивают ее возраст, толщина, задница и способность хранить молчание. Он до конца не знал. Знал только, что она ему понравилась. Или, точнее, ему понравилось, что ей совершенно очевидно понравился он. Может быть, все дело было в его изуродованном лице, и она его просто пожалела. А может, прав Микаэль, говоривший, что его лицо изначально было настолько непривлекательным, что небольшая перестановка мебели повредить ему не могла. В целом же что-то внутри его изменилось. Что именно и почему, он не знал. Но в некоторые дни он просыпался и чувствовал себя обновленным. Он думал по-новому. Он мог даже по-новому разговаривать с окружающими, и, казалось, они это замечают. Казалось, они тоже обращаются с ним по-новому, лучше. И это придало ему мужество сделать еще один крошечный шажок в новом, неизвестно куда ведущем направлении. Нет, он не чувствовал себя спасенным или что-то в этом роде. Разница была небольшой. А в некоторые дни он вообще не ощущал себя обновленным. Он подумал, что в любом случае позвонит ей еще раз. Полицейская рация затрещала. Еще не вникнув в слова, Трульс понял по тону, что дело серьезное. Неутомительные автомобильные пробки, взломы подвалов, супружеские ссоры и бешеные алкаши. Труп. На убийство похоже? — спросил руководитель операции. — Да, я бы сказал, похоже. Ответ был произнесен тем лаконичным крутым тоном, который, как заметил Трульс, особенно любили молодые полицейские. Не то чтобы у них не было кумиров среди стариков. И хотя Холли больше не входил в ряды полицейских, его любимые выражения продолжали свое существование. — Ее язык? — Я думаю, что это ее язык. Он отрезан и засунут в... Молодой полицейский больше не мог держаться отстраненно. Он сломался. Трульс почувствовал оживление. Сердце быстрее стало отбивать дающие жизнь удары. Это что-то ужасное. Юнь. У нее были красивые глаза. И, как он догадывался, довольно большая грудь под одеждой. Да, лето могло стать хорошим. — У вас есть адрес? — Площадь Александра Хелленда, 22. — Черт, здесь полно акул. — Акул? — Да, на таких маленьких досках для серфинга. Вся гостиная ими заполнена. Трульс завел двигатель Сузуки. Он поправил очки, включил передачу и нажал на педаль. В одни дни обновленный, в другие нет. Туалет для девочек находился в конце коридора. Когда за спиной Авроры захлопнулась дверь, она подумала о том, как здесь тихо. Звуки всех находившихся наверху людей пропали, остались только производимые ею. Она спешно заперлась в кабинке, стянула шорты с трусами и села на холодное сиденье унитаза. Она подумала о свадьбе. На самом деле ей больше хотелось быть там. Она никогда раньше не видела, как люди женятся, не видела по-настоящему. Интересно, выйдет ли сама когда-нибудь замуж? Аврора попыталась представить, как стоит перед церковью, смеется и уворачивается от рисовых зерен. У нее белое платье, дом и любимая работа, и мальчик, с которым у нее будут дети. Она попробовала представить себе этого мальчика. Дверь открылась, и кто-то вошел в туалет. Аврора сидела на качелях в саду. Солнце светило ей в глаза, и она не видела мальчика. Она надеялась, что он хороший. Мальчик, который понимает таких, как она. Немного похожий на папу, но только не такой рассеянный. Хотя нет, именно такой же рассеянный. Шаги слишком тяжелые для женских. Аврора протянула руку к рулону туалетной бумаги, но застыла. Она хотела сделать вдох, но вокруг ничего не было. Воздуха не было. У нее перехватило дыхание. Слишком тяжелые для женских. И вот они замерли. Она посмотрела вниз. В большом промежутке между полом и дверью кабинки виднелась тень и пара длинных остроносых ботинок, похожих на ковбойские. Аврора не знала, то ли свадебные колокола, то ли сердце бьется и звенит у нее в голове. Харри вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце. Он минуту простоял так с закрытыми глазами, прислушиваясь к звону церковных колоколов, разносившемуся над Упсалом. Он чувствовал, что все находится в гармонии, в равновесии, в порядке. Он знал, что все должно завершиться именно здесь и именно так.